все так, потому что было лень ходить в магазин. И вот как-то я решился, пошел я наконец в магазин. И увидев товар на лавке, мне захотелось пожрать. Кассир пытался меня остановить, но, увы, безуспешно. Мне порой казалось, что я могу съесть слона. Я жрал все, что можно, все, что было в магазине. Кассиры, продукты, таблетки, все осталось в моем животе. Жрать. Прислали магазин охрану. Они правда думают, что им это поможет. Очень же я не жаль, но об этом жалеть должны лишь они. Ах, я жру как свинья, с полным пузой и жопой. Они пытаются стрелять, но рикошет идет о мой живот. Жрать. Сдулся я